Гуру. Учитель являет мощь тьмы победителю ее. Что же пользы от тех, кто растет в тепличных условиях? Что им можно доверить и что поручить? Не споткнуться ли на первом же препятствии или противодействии? Чего стоит самоуверенный вояка, не ведающий силы и изысканности темных подходов, несплоченности служителей тьмы, упорства и злобы, не знающие ни жалости, ни пощады? Они действуют скопом, у тьмы свой дозор, каждый носитель света у них на прицеле. Если искушался даже Спаситель, то неужели неизбежное минует вас к свету идущих? Силы свои соберите. Кто знает, быть может, избавление уже близко, ибо всякое испытание имеет конец. Но держитесь, чтобы достоять до конца. Победа будет заключаться в удержании равновесия духа.